Сергей Степанов. Психологические шпаргалки. Предисловие. В наши дни профессия психолога-консультанта приобретает все большую популярность во всем мире. Миллионы людей, не находя решения своих житейских проблем, обращаются к профессиональным советчикам в надежде наладить испорченные отношения с близкими, найти путь к желанным целям, обрести душевное равновесие. При этом многие переоценивают компетенцию психологов, полагая, будто те знают ответы на все возможные вопросы и с легкостью решат любую проблему. Однако настоящие психологи прямых советов и указаний почти никогда не дают. Им известно, ответ на вопрос, который возник у конкретного человека, может найти только этот человек. Психолог лишь помогает, подсказывая необходимые доводы и аргументы. Зачем вообще люди обращаются к психологу-консультанту? Затем же, зачем и к любому другому консультанту? Например, в юридическую консультацию мы идем от того, что не сильно сведущи в законах, и специалист-законник нам объясняет, существуют определенные установления, которые вы, возможно, невольно нарушаете, и из-за этого создаете себе неприятности, а есть еще и другие уложения, которые дарят вам некоторые привилегии. Вы об этом не знали и упускали свою выгоду. Так вот, теперь знаете и пользуетесь тем, что принадлежит вам по праву. В похожей ситуации психолог тоже пользуется своим знанием законов, законов человеческой натуры. Опираясь на богатый исследовательский опыт своих коллег, он знает, от чего возникают неисполнимые желания, межличностные конфликты, острые переживания. И во многих случаях достаточно поделиться этим знанием, чтобы открыть человеку глаза на подлинное содержание его проблем. Описанные в этой книге опыты и наблюдения не просто интересны, но и весьма поучительны. Кому-то они помогут расширить психологическую эрудицию, а кому-то, возможно, и послужат карманным консультантом. Ведь с опорой на психологическое знание легче решать наши повседневные проблемы.